«Я делаю барона», — сказал Сварог. «Во-первых, он здесь главный, и без него начнется сумятица. Во-вторых, лошадь, оставшись без седока, начнет метаться, прибавит паники. Держи мне спину, только смотри, сам не подвернись». Они говорили тихонько, но стоявшие рядом все же кое-что расслышали, стали потихоньку отодвигаться, насколько удалось. «Вся загвоздка в этих», — кивнул Леверлин на толпу. «Если кинуться на подмогу хозяину, задавят массой. Живи ты в таком дерьме, ты бы его любил и защищал?» Люди — существа непредсказуемые. А вдруг они не захотят лишаться ни такого зрелища, ни хозяина? «Ну как, начнем сразу или с разговором?» «С разговором», — сказал Сварог. «Вот что, диспозиция меняется. Как только я начну, кидайся и режь на парне веревки. Уж он-то за барона драться не станет». «Не стоит. Если его сначала пытали, а вполне могли, он весь ломанный, и толку от него будет чуть, только время потеряю». «Тоже верно. Идем?» Они прошли мимо воинов и направились прямо к барону. Теперь их видели все. Кто-то охнул. Они шагали легко, размашисто, под взглядом сотен глаз. Сварог ощутил легкость во всем теле и почувствовал, что движется, как некая машина, без единого лишнего движения. Люди у костров перестали складывать хворост и таращились на них. Барон тоже. «Сейчас он рявкнет», — подумал Сварог. «Не может не рявкнуть». «А этот вот белобрысый, совсем мальчишка, жалко». «Это что за франты?» — раздалось, наконец, рявканье барона. «Что нужно?» Ощутив прилив веселой ярости, Сварог посмотрел снизу вверх в одутловатую харю. Его голос звучал невыносимо надменно. «Я лорд Сварог, граф Гейр. Что здесь происходит?» «Я Леверлин, граф Грелор, и хочу задать тот же вопрос». Сварог убедился, что его имя барону незнакомо. Но вот титул самый захудалый барон пограничья не мог не знать, что лордами титулуют только ларов. «Что я хочу, то здесь и происходит», — рявкнул барон. И добавил тише, чтобы не слышали его вояки. «Милорд, если его небесное великолепие нарушает традиции и без должного почета разгуливает по нашей убогой земле, с ним, по скудоумию нашему, могут и бесчестно обойтись». «А он не трус», — отметил Сварог. «Подонок, но не трус. И неплохо осведомлен о традициях». Барон гнусно усмехнулся. «Ваше небесное великолепие, 30 топоров — это 30 топоров, как ни крути. Если вы соблаговолите дождаться окончания церемонии, я приму вас в своем замке с почетом, какой только способен оказать. Мы люди темные, но понимаем. Иногда и высоким господам неба хочется развлечься на земле без лишней пышности». Пожалуй, он готов был покончить дело миром. Вот только Сварог никак на это не мог согласиться. Он быстро огляделся. Воины, сбитые с толку вполне мирным разговором, содержание которого они не слышали, поступили, как все солдаты в подобных случаях. Опустили оружие, расслабились, тупо ожидая, пока дело вернется к какой-то определенности.